Генри. Нечасто Генри могла сказать, что все произошло по ее вине, но тут, несомненно, был такой случай. Это она убила племянника Карлстона. И, по правде говоря, сделала бы то же самое, несмотря ни на какие чертовы последствия. Этот ублюдок ни за что ни про что убил юную девушку, и это принесло воспоминания. Воспоминаниям лучше оставаться в прошлом. Проблема заключалась в том, что вместе с воспоминаниями в ней откуда-то изнутри начинал закипать гнев, который она не могла контролировать. И тогда потребность совершить какое-либо насилие становилась буквально физической. Следовало признать, сейчас она была чертовски разгневана. И удачно оказалось, что, судя по звукам, насилие не за горами. «Миледи, мне кажется, сейчас самое время отступить», – дрожащим голосом сказал Андерс. «Или мы останемся и поубиваем их», – ответила Генри. Она уставилась на изогнутый коридор, ожидая появления обладателей тех голосов. Они все еще гулко разносились, и это означало, что до них еще оставалось какое-то расстояние, которое постепенно сокращалось. «Не уверен, что босс готов к следующему бою. Он выглядит усталым». «Я в порядке», – проскрежетал Шип. «Впрочем, думаю, насчет отступления ты прав. Некоторых схваток лучше избежать». Генри стиснула зубы, сплюнула, повернулась и злобно глянула на Андерса. «Хватит звать его боссом!» И с этими словами она захромала прочь от приближавшихся голосов. Она не могла понять, отчего боль всегда именно в такие моменты начинала полыхать огнем. Они полушли и полубежали от голосов позади, вдоль изогнутых стен, игнорируя как открытые, так и закрытые двери. Миновали группу из трех охранников, стоявших у одной из занятых комнат. Эти люди выглядели скорее озадаченными, и Генри сомневалась, что с учетом погони у них есть время драться с этими ублюдками. При первой же возможности она перешла во второе кольцо, даже не думая смотреть назад, чтобы проверить, следуют ли остальные за ней. Похоже, в этом кольце держали рабов, в камерах по 5 человек и больше, в основном мужчин и несколько женщин. Рабы либо не открывали глаз, игнорируя их, либо с горькой обидой таращились на Генри и остальных, словно в том, что на них железные ошейники, была ее вина. На самом деле Генри никогда не понимала, зачем люди становятся рабами. Ей казалось, что человек, конечно, может надеть на тебя ошейник и объявить своей собственностью, но рабом сделаешься только если сам ему это позволишь. Если бы кто-то попробовал провернуть такое с ней, то она нашла бы способ убить его при первой возможности. Впрочем, некоторые, видимо, сдавались и позволяли владеть собой. Генри этого совсем не понимала. «Твою мать!» – проскрежетал Шип и остановился, согнувшись пополам и тяжело дыша. «Ненавижу бегать. Давайте драться с этими падлами». Генри подошла к огромному одноглазому наемнику. «Это ж вроде ты решил бежать». «Ага. А теперь я меняю свое решение. Будем драться. Их не может быть очень много». Начал Андерс, но потом решил заткнуться. Этот болван покачивался из стороны в сторону. Впрочем, несмотря на пробежку, он почти не задыхался. «Давай уже выкладывай», — прорычала Генри, уставившись на чистокровного пьянчугу. Иногда ее раздражало, что почти все были выше нее, а больше всего в такие минуты, как это, когда нога болит и смерть грозит прямо из-за угла. «Точно, да, конечно. Просто Брэкович довольно богаты. Думаю, почти наверняка охранников здесь много. Возможно, больше, чем мы сможем победить». Генри посмотрела на Шипа. Здоровяк в ответ лишь пожал плечами. Решение должно было быть за ним. Руководство было его задачей, но, похоже, у него не было никакого желания. Генри уже чуть было не решила за всех, когда решение пришло само. Пятеро вооруженных мужчин быстро вышли с той стороны, откуда бежали Генри, Шип и Андерс. Оглянувшись, Генри уверенности не ощутила. На самом деле изогнутый коридор был широким, добрых 20 футов в ширину, а это значило, что их можно было окружить. Генри не особо нравилась идея сражаться с врагами спереди и сзади. Так легко можно получить удар чем-нибудь острым в спину. А у охранников были длинные копья, которые для такого дела отлично подходили. К тому же оставались охранники, приближавшиеся сзади. Не понадобится много народу, чтобы превзойти числом их троих. Шип уже держал топор в пятипалой руке и небольшой нож в трехпалой. Похоже, его мизинец был сломан, но в конце концов Шип никогда не жаловался на раны. Андерс шумно вздохнул и вытащил рапиру из ножен. «Андерс, дай сюда ключи», — приказала Генри пьянице. «Ключи, которые ты взял у мертвого охранника». «А, точно, конечно». Андерс покачнулся и начал копаться в кармане. Потом вытащил связку ключей и бросил их в направлении Генри, хотя и промахнулся на добрых несколько футов. Она схватила ключи и подошла к ближайшей занятой камере. 8 рабов, 5 мужчин и 3 женщины, все покрытые шрамами и выглядящие так, словно они знали, как драться, осторожно наблюдали за ней. «Не подпускайте их ко мне», — сказала Генри, указав на приближавшихся охранников, которые как раз начали расходиться, чтобы окружить их. Шип понял и встал между Генри и врагами. Мгновением позже за ним последовал и Андерс. Кончик его рапиры опускался, поднимался и качался из стороны в сторону. 12 ключей на кольце. И Генри понятия не имела, какой нужен. Она надеялась, что хоть один подойдет. К тому времени, как она пробовала третий, Генри услышала, что Шип и Андерс начали драться с охранниками. Она слышала, что по меньшей мере 1 человек умер. Слышала предсмертный хрип его последнего вздоха. После стольких убийств эти звуки были хорошо знакомы Генри. Это был приятный, успокаивающий звук. К 7-му ключу она услышала, как Андерс изрыгает врагам проклятия, которые крутились в основном вокруг их матерей. Шип действовал тихо, за исключением редкого скрежета смеха. 8-й ключ скользнул в скважину. Генри почувствовала, как механизм вращается, и наконец она с ржавым скрежетом раскрыла дверь. Рабы отпрянули вглубь маленькой темной камеры, испуганно глядя на свою освободительницу. «Ну давайте же! Хули вы ждете? Выметайтесь!» Самый большой раб, почти такой же высокий мужик, как Шип, с большими мышцами, маленькими голубыми глазками и большой коричневой татуировкой на левой стороне голой груди, вышел вперед, вытянув правую руку, взялся за дверь своей камеры и закрыл обратно. «Не наш бой». Вот и все, что сказал здоровяк. «Генри!» – проскрежетал Шип. Смеха в его голосе уже не слышалось. Судя по звукам, его сильно теснили, и ему была нужна подмога. Генри его проигнорировала. Она глянула на следующую камеру. Рабы сбились к дальней стене, показывая покорность своим владельцам. От этого Генри захотелось плеваться, захотелось зарезать их всех. «А чё, если я сделаю этот бой вашим?» – выкрикнула она всем. «Вы все с радостью сидите и гниете в своих камерах, пока те, кто надел на вас ошейники, не скажут, кого вам убивать? Никто не может сделать тебя рабом, кроме тебя самого. И думаю, вы все это знаете. Наверное, вы все будете рады выполнять, что вам велят всю вашу жизнь. Легче жить и помирать по воле других, да? Так ведь? Хотите быть рабами?» Здоровяк, державший руку на двери, выглядел озадаченным. Возможно, устыдился, что женщина в 2 раза меньше его ставит под вопрос смысл его жизни. Он убрал руку с двери и почесал лицо. «Никто не хочет быть рабом». Генри сплюнула и швырнула связку ключей в грудь большого раба. «Так сражайся, блядь, за свою свободу!» Закричала она, повернувшись к ним спиной, вытаскивая свои кинжалы-близнецы и бросаясь на оставшихся 3 охранников. Она перехватила кинжалы и уклонилась в сторону, когда в нее полетел наконечник копья. Мужик постарался снова ударить ее, но Генри была слишком быстра, даже несмотря на постоянную боль в ноге, из-за которой приходилось хромать. Быстро развернувшись, она скользнула к охраннику и 3 раза пырнула его. Раз в левую руку, раз в бедро и последний раз в шею. Мужик уронил копье и отшатнулся, зажимая рану на шее, из которой хлестала кровь. Спустя несколько мгновений он упал, и Генри оставила его умирать. Теперь остались только 2 охранников, и Генри видела, как Шип хватается за копье, раскалывает древко топором, а потом бьет им владельца в глаз. Генри подбежала сзади к последнему охраннику, нападавшему на Андерса, и перерезала ему глотку. Андерс с криком оттанцевал от струи крови, а потом бросился вперед и обнял Генри. На какой-то жуткий миг пьяница напомнил ей Шустрого, и она его чуть не пырнула. «Благодарю вас, миледи», – невнятно пробурчал он. «Разумеется, я навеки у вас в долгу. Этот человек доставлял мне нескончаемые неприятности». Генри глянула на трупы на полу. Судя по всему, Андерс сам отправил на тот свет 2. Генри решила, что в чистокровном ублюдке есть больше, чем он показывает, но сейчас не время копать глубже. Прибывало все больше охранников, намного больше. Намного больше, чем они втроем могли победить. Самый большой раб с татуировкой на груди открыл дверь камеры, передал ключи человеку позади и поднял одну из брошенных копий. Человек позади бросился открывать другие камеры, и остальные рабы стали выбегать, поднимать копья мертвых охранников и вытаскивать мечи из ножен трупов. Вскоре уже охранники оказались в меньшинстве, а после короткой схватки они уже быстро убегали от Генри, Шипа, Андерса и кучи рабов-бойцов, преследующих ублюдков по коридорам. И все больше и больше рабов присоединялось к восстанию. Рабы вырвались с арен впереди Генри, Шипа и Андерса. К тому времени, как они добрались до дверей, уже шла схватка на площади. Охранники перегруппировались, и на помощь им пришли наемники, ошивавшиеся неподалеку. Все больше наемников постоянно прибывало, но рабов были сотни, и все распаленные и настроенные сражаться за свою свободу. Генри поняла, что ухмыляется. В Салантисе намечалась кровавая ночка. Она почувствовала, как ее хватает трехпалая рука и утягивает прочь от хаоса. Андерс топтался рядом и выглядел еще более обеспокоенным. «Сомневаюсь, что Брековичам это понравится», — сказал чистокровный пьянчуга, когда они оказались достаточно далеко от входа, чтобы не ввязываться в сражение. Согласился Шип, уставившись одним глазом на Генри. «Генри, ты с нами?» Генри поняла, что на ее лице до сих пор играет полубезумная, кровожадная ухмылка. С некоторым усилием ей удалось успокоиться. «Я в порядке». Она осмотрела площадь за Колизеем. Сотни человек сражались и умирали. Это был уже не просто бой. Это была битва. Битва, которой она стала причиной. И теперь Генри думала, что уже не так уж рада. Возможно, немножко даже расстроилась. Шип схватил ее за плечо и кивнул ей. «Хорошо поработала, Генри. Пожалуй, всех нас спасла». Она лишь кивнула в ответ. По правде говоря, ей сейчас не хотелось говорить. Не знала, что она в итоге наговорит. Начал Андерс, на его лице было паническое выражение. «Я хотел бы предложить убраться отсюда, пока мы не оказались еще глубже вовлечены в эти вечерние празднества». «Чё?» Чистокровный пьяница вздохнул. «Думаю, нам надо валить. Живо!» Шип кивнул. Он все еще держал руку на плече Генри, и теперь, когда она обратила внимание, это казалось успокаивающим. «Точняк, Андерс. Давайте быстро в заведение Генри. С тем, какого хуя будем делать дальше, разберемся там». «С тем, что мы будем делать?» – переспросил Андерс. «Ага. Это говно Карлстон только что пытался нас убить. Те, кто хочет убить Черного Шипа, после неудачи обычно недолго живут. Думаю, надо бы ему отплатить».